Такое себе. Много неопределенности порождало, но и возможности открывало. Подозреваю, что общий хаос прикрыл нас, сделал менее заметными в общей неразберихе. Тем не менее вызовов хватало, в связи с чем Дарий перешел на четвертый ранг камней. Распространились они и по нашей армии. Поэтому, когда великая битва все же началась, мы оказались к ней готовы, и не готовы одновременно. Война – это всегда потери. Пришлось и нам свою цену заплатить. Глава 16. Мария Вологодская. В обозначенный день, когда запрет на битвы между богами спал, ничего не произошло, и на следующий тоже. Очередное напоминание, что жизнь продолжается и редко когда соответствует ожиданиям. Сами мы активных мер предпринимать не стали. Без всяких сомнений, намечалась крайне сложная игра, и, по опыту прошлых великих битв, растянуться она могла и на сотню лет. Бывали случаи, когда боги собирали гигантские армии, проигрывали, но сами выживали, после чего сбегали и возвращались к самому финалу с новой армией или даже в одиночку, чтобы убить последнего оставшегося. Это лишь один пример, как это бывало. Напади первым, победи, попытайся захватить чужие ресурсы, и привлечешь внимание всех остальных. Если будешь действовать слишком активно и успешно, это поспособствует созданию коалиции против тебя. Если будешь слишком пассивным и слабым, тебя сожрут, чтобы получить преимущество. Вариаций, как действовать, великое множество. Возможностей для маневров тоже. После отсечки стало возможным узнать, где другие боги находятся. Но также было возможно за отдельную плату скрыть свое местонахождение. Побеждала более высокая ставка. Если ты заплатил за скрытность 1000 условных единиц, то оппоненту придется заплатить в 2 раза больше. За всеми следить не получится. Нюанс был в том, что с каждым годом цена за обнаружение падала, а бонусы за уничтожение конкурентов повышались. Поэтому в первые годы действовать не особо выгодно, но уже лет через 5, точнее, так было в нашем понимании. У всех ведь разные представления о прекрасном. Сам я испытал легкое волнение, когда ничего не случилось, после чего вернулся к повседневным делам. Вокруг-то много чего происходило. Не сказать, что мы идеально подготовились к масштабной битве, но не сказать, и что мы зря теряли время. Качественно отработали те карты, которые у нас были на старте. Жизнь продолжилась. И, как сказал, не всегда соответствовала нашим ожиданиям. Уж этого я насмотрелся в последние годы по самое не хочу, превратившись в настоящего старика, который взирает на все с философским смирением человека, повидавшего все. Мои дети выросли. Александр вырос, и я его все больше привлекал к делам королевства. Лилия вышла замуж за ворона. Через 3 года после того, как ушла с ним создавать империю, родила близнецов, мальчика и девочку. Спустя 5 лет они с вороном разбежались. Не по какой-то особой причине. Она осела дома, а он все так же хотел завоевания и славы. Так себе почва для крепкого брака. Уж я-то знаю. Пусть я завоевания и славы никогда не хотел, но помотало меня изрядно, и семье я уделял внимание преступно мало. Мне повезло, и как-то мои браки сохранились, а вот их пара распалась. Лилия, недолго думая, через 2 лет снова вышла замуж за другого мужчину. Как раз незадолго до отсечки. Вражды с Севером не случилось. Мне, конечно, происходящее не понравилось, но к тому моменту дочь жила самостоятельной жизнью, драмы и предательств там никаких не скрывалось, а бить ворона только за то, что у них не срослось. В старости слишком много понимаешь и чаще думаешь, перед тем как что-то сделать. Иван тоже меня удивил. Стал отцом, 2 раза, благодаря 2 случайным женщинам. Тут надо сказать, что его интересовали только артефакты. Как и сыновья Гатса, он искал величия, но в другой области. Он и к Гарду Наку на обучение на 10 лет ушел. Для нас всего год прошел. Учение он, как и Радомира, проходил во временной аномалии. Это противоречило словам самого кузнеца, но ситуация изменилась. Иван повзрослел, это было его сознательным решением, и я не стал возражать. Что касается детей, в один из дней к нам в родовое поместье сразу 2 отцов молодых девушек заявились. Мой сын не парился по этому вопросу, волновали его только железки, но скидывать напряжение он не забывал, особо не заморачиваясь, выбираясь раз в неделю в город и снимая там себе подруг. Насколько мне было известно, отношения у него долго не длились, поэтому любовницы постоянно менялись. И тут такая оказия, когда подобное выкидывает твой 16-летний сын, то это трагедия или как минимум серьезная проблема. В 25, ни шатка, ни валка, но тоже так себе. Когда же его возраст уже под полтинник, с учетом времени у кузнеца, и он хронический, одержимый трудоголик, то сначала удивляешься, а потом радуешься. Жениться Иван отказался. Интереса особого к ситуации не проявил. Не то чтобы прям совсем отстранился, но о полноценном вовлечении говорить точно не стоило. С самими девушками и их семьями вопрос уладили. Клан взял их на полное содержание, о детях я лично обещал позаботиться. Отцам же выдал отступные. На том конфликт, если так его можно назвать, исчерпал себя. Все же есть некий противоречивый шарм в долгой жизни. Если обзавелся в юные годы детьми, то есть все шансы увидеть, как многочисленные потомки отчебучивают то одно, то другое. Хорошо, что остальные мои дети ничем таким не выделились. Петр был порядочным семьянином, женился еще два раза и активно отправлял своих жен в декрет. София в этом смысле была как роза. К вопросу женитьбы подошла несколько цинично. Родила, но повторять успехи Петра не спешила. Как и остальные мои дети, но они пока молодые, не успели развернуться. А там уже и внуки созрели. Скоро начнут выкидывать уже свои фортели. Лично я собираюсь смотреть на это с большим удовольствием, наблюдая, как они треплют нервы своим родителям. Хех. Первое значимое событие в Великой битве случилось спустя 3 года после отсечки. Оно нас никак не задело и, я бы сказал, было это весело и познавательно. Со слов Дарья, мы построили достаточно эффективную систему, чтобы обеспечить ему приток энергии больше, чем у большинства других кандидатов, что позволяло много чего проворачивать, в том числе следить за оппонентами. Как-то так он и выяснил, что намечается битва между двумя богами. Недолго думая, а думать тут особо ни над чем было, мы с ним вдвоем отправились посмотреть, что там и как, точнее, втроем, с нами еще Гэцу увязался. Никого другого не брали по простой причине. Чем больше народу, тем выше шансы быть замеченными. Дарий научился скрываться не хуже меня, да и в целом нельзя было сказать, что он слабее. Опыта набраться успел, а за счет 4 эпических камней. В общем, Дарий был силен и мог себе позволить эту прогулку. К тому же не совсем корректно было бы сказать, что мы втроем такие взяли и свалили черт знает куда. У нас было несколько разных способов, как быстро перебросить готовую к бою армию, но не потребовалось. Успели мы вовремя, прибыв где-то за сутки до начала. Что удивило, это были 2 гигантские армии, где-то по 500 000 существ. Люди там имелись, но в меньшинстве. Благородство, сомнительного, их генералам было не занимать, потому что они выстроились друг напротив друга в пустом мире и не атаковали, пока не закончили приготовление. Бред, как есть, но мало ли какие у них заморочки. Так как мы маскировались, то переговариваться не могли, в том числе мысленно. Есть способы обнаружить мыслеречь. Если рядом окажется маг разума, он вполне может засечь нас. Ответы вскоре нашлись сами собой. Оказалось, не одни мы сюда заглянули посмотреть, что и как. По всей видимости, в этом и был смысл. Заманить любопытных и прикончить их. Но что-то пошло не так, несколько невидимок вычислили, кого-то даже убили, но оставшиеся дали отпор, а дальше одна из армий все же пошла в атаку, и великое побоище все же случилось. Черт его знает, какие там интриги крутились, но замес в итоге знатный вышел. По моим подсчетам, около 20 богов в общей схватке участие приняли. Мы же с Дарьей отошли в сторону и следующие 2 дня играли в игру, у кого нервы крепче. 11 раз. Столько кто-то из наблюдающих богов не выдерживал и думал, что вот, пора уже напасть и добить победителя, сорвать свой куш. Нас тоже подловили. На 12-й раз, когда битва подходила к концу, я вышел на поле боя и убил 2 богов, после чего на меня сразу напали из засады. Не учтя того факта, что Дарий также продолжал ждать подходящего момента, который настал. В итоге получилось, что он прикончил, ударив в спину того, кто ударил в спину меня. Наглеть не стали, забили на добычу, хотя собрать ценности с 1 000 000 перебитых соблазн был велик. Уверен, не мы одним так думали, и я готов был поставить на то, что за полем боя по-прежнему кто-то наблюдает и ждет момента, когда получится забрать весь куш себе. Быть может, и мы бы задержались, но жадность жадностью, а суровая реальность говорила, что все эти 1000 камней нам просто некому отдать. Сейчас наша проблема заключалась как раз в этом. Добычи, 100 артефактов пространства забиты, людей, дефицит. В эти дни на поле боя я в очередной раз увидел, что все свелось к противостоянию элиты, а обычные полки сносились походя, от эхо битвы. Так ну его. Мария Вологодская отложила ручку, размяла пальцы, собрала листы, подбила их и убрала в папку. После чего перенесла завершенный дневник в сейф. Перебравшись в кресло, она почувствовала облегчение. Успела. Время беспощадно. Родила она, когда ей было за 100 лет. После чего все то, что было получено за счет омоложения, стало стремительно разрушаться. Иначе говоря, старость брала свое, и чем больше лет проходило, тем быстрее шел процесс. Мария посмотрела на свои морщинистые руки, покрытые пятнами. Василиса с сыном добились многого в медицине. Без их поддержки она бы уже умерла, но помощь не могла длиться вечно. Как сказал обеспокоенный этим Дарий, все имеет цену, и женщина, рожающая дитя Эдельтира, отдает всю свою жизненную силу. Поэтому дело было не только в том, что ее лишили способности омолаживать. Ирония заключалась в том, что гроза буквально отдала всю себя, чтобы родить. Все последующие годы были лишь отсрочкой. Способности четвертого ранга не были способны это изменить. Уже проверяли. Дарий уверял, что, когда останется 10 детей, будет снят запрет за пятый ранг и появятся первые боги. Этой силы должно было хватить, чтобы исцелить Марию, чего она сама не особо-то и желала. Ей не слишком хотелось умирать. Она мечтала увидеть, как история сложится дальше, но в то же время чувствовала, что конец близок, и не находила в себе сил противостоять этому. Как-никак, она прожила долгую жизнь, поэтому и решила написать автобиографию, как застала конец прошлой цивилизации, как развивалось то, что пришло ей на смену, каким был король Такин в молодости. Рассказать было о чем? О своей семье ученых, которые погибли в колодце, о семье Люция, которые учеными не были, но были достаточно деятельными, чтобы быстро сориентироваться в стремительно меняющейся реальности, стать аристократами и погибнуть в конфликте с северянами, о сотнях приключений, мирах, других народах, о магии, науке, тайнах. Мария испытала искреннее удовлетворение, когда закончила свой монументальный труд, на что ушло всего-то 10 лет, не ежедневного труда. Просто как раз 10 лет назад Мария поняла, что не тянет нагрузку, и постепенно стала отходить от дел. Бездельничать не хотелось, поэтому написать ряд биографий, а заодно несколько десятков статей на самые разные темы, в первую очередь по магии, показалось хорошей идеей. Достав из кольца колокольчик, Мария позвонила в него. Она по-прежнему жила в их доме, рядом с родовым поместьем клана, которое таковым по-прежнему можно было назвать, но с натяжкой. Дети-то выросли и разбежались. Спар тоже переехал в столицу. Петр поселился в городе, недалеко от главной больницы, не желая тратить время на дорогу. Иван, в квартале мастеров. София вышла замуж, но жила в столице королевства. Лилия какое-то время пожила здесь после развода, а потом перебралась в дом к новому мужу. Тим постарел, ему надоела вся эта возня. Он слишком далеко проник в постижение магии и некоторое время назад попрощался и сказал, что уйдет на несколько лет в странствие. Его жена тоже переехала в город, дети разбежались кто куда, как и остальные дети Спара, что логично, ведь основные события проходили вдалеке отсюда. Зато Шупа прочно пустил здесь корни, он тоже постарел, время никого не щадило, его дети уже выросли и помогали отцу управлять герцогством, у них появились свои дети, но Марию это не особо трогало. Нанянчиться с многочисленными детьми клана она устала. Было немного жаль, что Дарий прямо заявил, что семья и дети – это не для него. Либо погибнет в битве, либо, если победит, на долгие годы займется наведением порядка в колодце. Грустно, но Мария могла это понять. Сын мыслил совсем другими категориями. Как-то так и вышло, что последние пару лет Мария преимущественно проводила в одиночестве. С ней в доме жила пара служанок, которые следили за порядком, идеально зная предпочтения своей госпожи. Гроза их почти не замечала, настолько хорошо они делали свое дело. Но не сейчас, сидя в кресле, полуприкрыв глаза, Мария не сразу поняла, что ее зацепило. Служанка вошла в кабинет с подносом, поставила его на стол. Развернуться она не успела. Без всяких сомнений Мария ударила молнией, пробивая тело насквозь, то рассыпалась пеплом. Иллюзия, марионетка, скорее, первое, потому что тут же прямо из стеллажа с книгами, который потек, сформировалась фигура незнакомой женщины. «Как ты поняла?» – спросила она медовым голосом. «История имеет свойство повторяться, в разных формах, но все же, В прошлый раз на нас решил сбросить кусок луны Адам. В этот раз луны не было, но на нас тоже решили сбросить кое-что опасное. В корпусе, который успел разрастись до полноценного города, пробила тревога. Я в этот момент находился в Озерске, но оттуда был прямой портал, поэтому оказался на месте событий я в считанные минуты. Зрелище передо мной предстало любопытнейшее. Немедленной угрозы я не увидел. Скорее, обозначение таковой. Около 1000 снарядов, выглядящих как полосатые конусы, зависло в небе. Создали угрозу для переговоров, сказал мне Дарий, который тоже здесь находился. Пойду пообщаюсь. Так себе угроза, оценил я. Всего 1000 снарядов, ерунда какая-то. На вопрос гостьи Мария ответила не сразу. Она сначала атаковала и, когда молния прошла через тело в никуда, решила, что можно и поговорить. «Смеешься?» – спросила гроза издевательским тоном. «Твой обман примитивен. Запах, движение, общая подача. Даже одежда не соответствовала. Обычно люди не обращают столько внимания на то, к чему привыкли. Неожиданно увидеть такое от старушки». «Старушки», – рассмеялась гроза. «На что ты вообще рассчитываешь? Ты же мать дитя и дельтира», – охотно ответила эта особа. «Та, кто ему дорога. Та, которую я заберу, и это послужит отличным поводом, чтобы подчинить твоего сыночка. В этом весь твой план?» – пренебрежительно спросила Мария. «Уж что-что, обесить противников она умела мастерски. Это только начало плана», – недовольно ответила женщина, поджав губы. «Я уже захватила 5. Твой сын пополнит мою коллекцию. Прямо сейчас один из подчиненных атакует вашу базу, отвлечет внимание главных бойцов. С чего ты взяла, что мой сын согласится? Ты же его мать. Разве он не питает к тебе сентиментальных чувств? Уверена, он примет правильное решение, то есть выследит тебя и прикончит особо жестоко». «Ха!» – рассмеялась женщина. «Даже не думай потянуть время. Ты еще не поняла, но я скопировала кусок реальности, в котором ты сидела. Там все осталось на своих местах, просто ты исчезла. Это заметит далеко не сразу. Никто не будет поднимать шум. Ты же не сможешь выбраться отсюда, пока я не разрешу. Идеальная тюрьма, не находишь? Если ты так могущественна, что играешься реальностями, то смысл усложнять. Просто победи всех. А ты остра на язык», – недобро оскалилась женщина. «Сын тебе наверняка рассказывал, что нас, детей и дельтира, около 100. Но говорил ли он тебе, что так сделано специально? Эволюция и естественный отбор. Тебе знакомы эти термины?» «Да», — не стала Мария заострять внимание на том, что переводчик может барахлить и искажать слова. «Тогда ты поймешь», — кивнула она. «Дети рождаются в случайных местах. Нельзя сказать, что кому-то везет больше. История помнит, что побеждали, начиная из совершенно разных условий. Кто-то рождается сыном императора, а кто-то в глухом лесу, от крестьянки-дикарки, единственная заслуга которой в том, что обитала она недалеко от храма Эдельтира. Я как раз из таких, рождена в глуши. Стоило мне осознать свою силу, как я поняла, прямые бои столкновения не мой путь. Я не стану великой воительницей или полководцем, свою империю тоже не создам. Поэтому мой путь пролегает совсем в другом направлении. Догадываешься, в каком?» «Достала», — зевнула Мария. «Ты совершила 3 фатальные ошибки», — сказала она это уже после того, как атаковала. «В старости проводить бои в лучших традициях шиноби, быстро и эффективно, проблематично. Пока разгонишь энергию, пока активируешь взгляд, пока разгадаешь план противника, пока придумаешь, как его убивать будешь, все это занимает время, так что повезло, что враг настолько болтлив». Первая фатальная ошибка гостьи заключалась в том, что она в принципе сюда пришла. Вторая – в том, что выбрала себе такую противницу. Третья – что так долго болтала. Воистину, это было иронично, путать иллюзиями ту, кто получила глаза в мире волшебников, чей мир состоял из сплошного обмана. Бой вышел куда короче, чем подготовка к нему. Мария разнесла фальшивый мирок, вычислила противницу и атаковала ее. Та ответила жестко, но не обманула. Великим бойцом она и правда не была, как и Мария не была великим воином. «Но вот магом». «Стой!» – закричала женщина. «Если убьешь, останешься здесь». Мария замедлилась всего на краткий миг. Остаться здесь — это ее не испугало. Но глупая, неуместная мысль о том, что рукопись также застрянет, что труд не будет закончен, заставила замешкаться. Этой оплошностью противница воспользовалась сполна, притянув в эту реальность союзника. Все участники действа атаковали одновременно. Битва с заглянувшим к нам Богом привела к его безоговорочному поражению. Удивительно то, насколько легко это вышло. Жаль, что удивление продлилось недолго. Наш гость был техномантом. Его конусы, что-то типа оружия массового поражения, совмещавшего в себе множество нам неизвестных технологий. Настоящее магическое чудо, как потом выяснилось, которое против нас не сыграло особой роли. Взрывная мощь впечатляла, но никакой тебе радиации и прочих поражающих элементов, которые накрывали после взрыва. Дари, оценив ситуацию, просто-напросто прикончил гостя, после чего задал вектор для гравитации разом для всех снарядов и швырнул их в небо. Я подстраховал силой духа, что не особо-то и потребовалось. Единственное, чего добился, зафиксировал парочку снарядов, чтобы потом разобрать и глянуть, что это такое. Остальные взорвались высоко в небе. Весь эффект, побитые стекла да испуганные жители города, которые увидели самый большой фейерверк в своей жизни. Только спустя несколько часов мы узнали, что закончилась целая эпоха. Мария Вологодская погибла, Дарий застыл над телом матери. О ее смерти нам сообщили где-то спустя час после самого происшествия. Когда мы пришли, место было оцеплено. Единственное, что сделали слуги, переложили тело госпожи. Парадоксально, но лицо Марии выглядело умиротворенным, будто она уснула. «Как будто спит», – озвучил тихо Дарий мои мысли. «Как глупо. Я не верю в такие совпадения. Это не совпадение». Лицо Дарья сделалось отстраненным, а глаза заволокло дымкой. «Видишь, что под руинами дома? Там два тела, кукловод и марионетка. Теперь я вижу, что тот, предыдущий, тоже был ее марионеткой. Их разговор. Как глупо», — повторил Дарий. «Это особо хотела пленить Марию, чтобы воздействовать на меня. Подобным же образом она пленила других. Примитивная схема, которая работала со слабыми. Знаешь, что она попыталась сделать? Совместить иллюзии и работу с пространством. Против моей матери и иллюзии я промолчал, так как сказать здесь было нечего. О том, что Дарья умеет читать воспоминания, я знал. Восстановить картину событий, в случае уже мертвого собрата, или сестры в данном случае, не проблема. То, что смерть Марии глупа, как и вся ситуация. Я столько всего видел за свою долгую жизнь, что в этот момент не ощутил никакого удивления. Грусть, да, эпоха закончилась, сказал я. Эпоха, обернулся Дарий. Такин, Люций, теперь Мария. Три личности, которые олицетворяли собой эпоху. Всем тем, что у нас есть сейчас, мы обязаны им, в той или иной степени. Это уж точно, кивнул Дарий. Я похороню ее достойно, после чего хочу повоевать. Как ты смотришь на это, брат? Эмоции не лучший советник на войне. Ты сам учил меня быть хладнокровным. Давай сначала займемся похоронами. Уверен, причины подраться у нас найдутся. Слова мои оказались пророческими. Впереди нас и правда ждали битвы, что легко предсказать, понимая логику происходящего. Марию хоронили всем миром. Даже у Такина были более скромные похороны. Дарий сдержал свое обещание и сопроводил конец эпохи масштабной церемонией. Странно получилось, сколько поколений сменилось за жизнь Грозы. 4. Смотря как считать, но факт есть факт. Те, в чьи времена она начинала, давно погибли, лежат в могилах. Выросли их дети, завели своих детей и дождались внуков, которые, по большому счету, не знали, кто такой Дарий и тем более кто такая его мать. Официально, для общественности, Дарий занимал должность генерала корпуса, не единственного генерала, поэтому в этом плане он ничем не выделялся. Мария же, говорю, странно получилось, и это чувствовалось. Для кого-то она была мифическим персонажем из учебников по истории, поэтому люди удивлялись, узнав, что, оказывается, она до сих пор была жива. Верхушка корпуса знала ее куда лучше, чего не скажешь о рядовых бойцов, половина из которых была родом из чужого мира. Еще лучше ее знали в научном сообществе. То дело, которое начал Тим, встало на ноги, обрело самостоятельность и породило пару поколений магов-исследователей, которым был знаком научных подход и которые двигали магию с наукой во всем нашем королевстве. Сложно сказать, насколько Мария была хороша в этом, но одно ясно, она была куда опытнее всех магов. На ее счету сотни исследований и статей, отметиться она успела во множестве направлений. Без всяких сомнений, научный мир многое потерял с ее уходом. Церемония прошла через весь Озерск, в конце был большой погребальный костер, казалось, плакали сами небеса. Отчасти так и было. Я точно знал, что за этим не стоит чья-то воля, но в этот день в небесах собралась такая буря, которую столицу никогда не видела. Единственное, с чем я помог, направил поток молнии в Марию, когда подожгли костер. Столб молнии ударил, испаряя ее. Дарий проставился во всех тавернах. Глашатай рассказывали, кто умер и почему это означает уход эпохи. Когда все потянулись с места финальной церемонии, небеса разразились дождем. Так мы проводили Марию в последний путь. Сам же я отдал почести грозе, когда возвели ее статую на нашем родовом кладбище. Люций уже ждал ее там. Глава 17. Великая битва. Вся великая битва затянулась еще на 36 лет. Далеко не рекорд. В итоге лидерство досталось другому. Но обо всем по порядку. Моя логика не подвела. Вскоре нам действительно предстояла битва. Масштабная, с полным размахом, способная поставить нас на колени и отправить в небытие. В мир великанов или мир корпуса, как его переименовали, вторглось войско жуков. Коварные типы. Их особенность заключалась в том, что они быстро рыли сети тоннелей, окапывались и размножались. Угрозу мы заметили до того, как они бросили на нас все силы, но уже после того, как они закрепились в мире. Неприятное ощущение, когда ты вдруг понимаешь, что враг хорошо тебя изучил, подготовился и умеет удивлять. В той битве с нашей стороны полегло больше 10 тысяч человек. Полегло бы больше. Я мог работать либо точечно, либо равнять горы с землей, но оба эти варианта не подходили, потому что враг был слишком многочисленным и рассредоточился по большой площади. Еще и маскировался, пробираясь под землей. В этот раз проблему решил Дарий. Не за счет голой мощи, а за счет того, что выследил виновника, добрался до него и убил. После чего Рой потерял центральное управление, а вместе с этим и половину своей прыти. Следующие 3 дня мы приходили в себя, подсчитывали потери, проверяли территорию и добивали жуков. На 4-й день, ночью, когда мы еще не успели в полной мере восстановиться, на нас напала другая армия. В этот раз их бог не скрывался и дал бой Дарию. Там битва вышла на такой уровень, что и мне было бы трудно подобраться. На этот раз решающим оказалось появление Тима. Мы его уже несколько лет не видели. Да и, если честно, я уже не рассчитывал увидеть. Тим и до этого странным был, а годы не добавили ему человечности. Точнее, он пытался быть нормальным, но в конечном счете их брак с Лилой распался, после того как дети выросли и выпорхнули из гнезда. Тима это толкнуло в объятия магии, поэтому он и ушел. Так что да, было неожиданно, что он заявился и показал, что стал архимагом, накрыв сразу все вражеское войско, лишив их возможности дышать. После такого от войска ничего не осталось, а мы сосредоточились на главном противнике и задавили его толпой. Вторглось тогда больше 120 тысяч бойцов, чем-то напоминающих дроу, только с серой кожей. Намучились с их тел все полезное собирать, а потом трупы сжигать. На этом ничего не закончилось. Грандиозные битвы, эпохальные дуэли, подлые удары. Мы использовали все, как и остальные. Другие боги тоже использовали все. Сам я несколько раз побывал на грани, встречая достойных противников. Да и кто не побывал, чего только не случилось. Мои дети успели вырасти и постареть, мои внуки – возмужать и прославиться. Наше королевство превратилось в полноценную империю, и его было не узнать. Озерск превратился в золотой город, куда стекались ресурсы с разных миров, и встретить на улице магистра было обыденным, а вовсе не редким событием. Люди тоже изменились. Теперь нас можно было назвать полноценным магическим народом. Шиноби превратились в тайную организацию, чтобы контролировать все это многообразие. Помимо них сформировались десятки отдельных школ, орденов и прочей военной братии, которые занимались всяким разным. К нам даже школа круга перенесла свое сердце. Ничего физического, имею в виду концептуально. Ведь их иерархия строилась на двух вещах – знания и его передачи. Лучшие в первом назывались грандмастерами, лучшие во втором – грандучителями. Я достиг высшего звания в обоих направлениях. 4-й круг сейчас был чем-то естественным. Несколько десятков тысяч разумных, не только людей, занимались тем, что обеспечивали нужды школы. Дети Гатса создали полноценную империю в соседнем мире, объединив половину материка. Вторая половина была с ними связана экономически и политически, пусть и сохраняя условную независимость. Я бы мог долго перечислять все изменения, которые промелькнули у меня перед глазами. Сам я превратился в старика. Наконец-то добрался до той точки, где стал терять силу. Пройдет еще 10 лет, и мне окончательно придется уйти на покой. Наконец-то, Василиса наоборот, цвела и пахла. Целительская сила, дарованная камнями четвертого ранга, это нечто. Возможно, Петр переживет нас всех на столетия. Василиса же сейчас выглядела лет на 40, чего нельзя было сказать о других моих женах. Роза старела, ее тело изначально не отличалось чем-то выдающимся. Не обладала она и силой, которая бы отодвинула старость. Петр с ней работал, как и Василиса, но это не могло откладывать неизбежный конец до бесконечности. Коснулось это не только Розы, но и Радомиры, которая ушла к Гардунаку продолжать обучение, становиться великим кузнецом. Ушла сразу, как поняла, что теряет силу. Получив очередное омоложение, попрощалась и покинула нас. Навещала раз в полгода, и мы с ней весело проводили время. Сколько это продлится, никто не мог сказать. В теории, она бессмертна, а я вот бессмертным не был. Так что кто знает. Иван порывался уйти вместе с ней, но был обломан Гардунаком. Тот дал наказ все же сковать что-то великое. И знаете, мой сын справился. Он стал великим кузнецом, который сковал 10 великих мечей. Один достался Дарью, еще 9, его ближайшей свите, которую он набирал все эти годы. Мечи были хороши, не мечи души, конечно, но они были способны выдержать мой удар, а это много. Да и других разных эффектов хватало, таких, после которых оставались выжженные пустыни. Удивительно, что до сих пор никто не добрался до Озерска или нашего кланового города. На корпус нападали, а по обычным городам не били, хотя центр принятия решений находился там. Трон я уступил за 10 лет до финальной битвы. Место занял Александр, при поддержке Розы. Я же тихо порадовался, что хотя бы одну головную боль получилось скинуть. Сын радовал. Откровенно говоря, как король он был куда лучше меня, да и занимался этим всем тоже куда охотнее. Насыщенные были годы. Не думал, что доживу до финала, и тем более не ожидал, что он будет таким. Осталось 13 богов. До этого мы наблюдали битву между тройкой сильнейших, в ходе которой появился безоговорочный победитель. Из того, что я видел, у нас не было и шанса. Дарья можно назвать гением, меня можно назвать гением, но он был на другом уровне, будто самый настоящий бог войны, не лишенный благородства. 12 оставшимся он отправил приглашение на встречу. «Предлагает подчиниться», — сказал мне Дарий. «Какой смысл, если это финал?» «Не понял я». «Смысл есть», — неуверенно ответил мужчина. «Мы можем признать его главенство и сохранить себе жизни, в полной от него зависимости. Победитель потом должен будет заняться наведением порядка. И Дельтир вовсе не неуязвим. Это сложнейшая система, которая состоит из миллионов узлов, раскиданных по всей системе. Надо будет их проверить, починить храмы, точки фокусировки. А, ладно, ты понял», — махнул он рукой. «В рамках этой задачи получить 9 богов в подчинение — разумное решение. 9, а не 12, из-за следующего ранга, догадался я. Да, кого-то придется убить. Остальные получат возможность стать богами в подчинении. Ты ведь уже принял решение?» «Да», — улыбнулся Дарий без тени веселья. «Моя мать не для того отдала жизнь, чтобы я кому-то подчинился. Ты видел нашего противника. Легко не будет. Последняя битва». Улыбка брата стала куда теплее и безумнее. Я промолчал, но это не значит, что принятое решение меня не взволновало. На приглашение откликнулись все оставшиеся боги. Как-то так вышло, что тех, кто следовал путем скрытности и интриг, не осталось. Все правили своими империями, у всех за плечами были умелые войска. По правде говоря, если попытаться оценить, мы находились где-то в конце списка. Худшие из лучших. Не самый плохой титул, но и не самый хороший для тех, кто хочет прожить подольше. Красиво это. Признаю, красиво. Мои глаза в старости не стали видеть лучше. Скорее, наоборот. Я если и смотрел на мир, но не чаще раза в месяц. Сегодня было исключение. Во мне словно детское любопытство проснулось. Как-никак, момент действительно великий. Больше 70 лет подготовки, десятки павших в процессе империй, не счесть, сколько разрушенных королевств, миллионы, а то и миллиарды погибших. Все ради того, чтобы боги определили, кто из них будет править. Каждый из них был достоин своего описания. Могущественные, величественные, каждый по силе равный архимагу, а то и выше. Неполноценные боги, но уже вплотную стоящие к этому званию. Я бы описал каждого из них, но в этом не было смысла. Не считая Дарья, 12 избранных, 9 мужчин и 3 женщины. Четверо – люди, в том числе самый могущественный из них. Каждый пришел со свитой. Дарий же явился только со мной. Вполне возможно, то, что мы задумали, поставит нас на грань. Обязательно поставит. Дарий должен выжить. А я должен обеспечить ему отход в случае чего. Или еще что выкинуть. Мало ли, как оно может выйти. Вы пришли, озвучил очевидный главный претендент. Есть ли те, кто готов бросить мне вызов? Быть может, напасть всем вместе? Боги переглянулись. Пусть половина и была других раз, но легко читалось, что тут никто никому не доверяет, а значит, и совместной битвы не получится. Раз так, вы знаете, что будет. Должно остаться 9. Деритесь. Лучшие присягнут мне, как и говорил Дарий. Сразиться против сильнейшего, с высокими шансами помереть, или сразиться с теми, кто равен, с высокими шансами пойти в услужение. Возможно, и были те, кто предпочел первый вариант, но остальные. Битва началась моментально. Главаря тоже задело, случайно или нет, но он легко отразил все то, что полетело в его сторону. Когда подобные существа атакуют, реальность начинает кипеть. Вскипела она и в этот раз. А дальше все закончилось. Мы разыграли свой козырь. Наши предки без всякой магии достигли высокого технологического уровня, разработав оружие массового поражения. Такин больше 70 лет назад заложил основы возрождения технологического прогресса. Тим и Мария заложили основы магической науки. Многие люди, в том числе Мария с Такином, также в течение жизни собирали архивы прошлой цивилизации. Поэтому не было такой уж проблемой найти учебники и базы знаний. Тот бог, который пытался накрыть корпус массированным ударом, был талантливым техномантом, который подарил нам многие секреты. Дарий же, впитавший все это, получивший выдающееся образование, имел широчайший кругозор, который позволял ему самому искать в нужном направлении и периодически выдавать разные полезные камни с подходящими знаниями и способностями. У нас так больше сотен родов появилось с генетической линией. Разработки оружия, разработки методов доставки, разработки методов отхода и маскировки. Наша сегодняшняя заготовка была результатом десятков проектов и почти столетия исследований, которые начала еще Мария Вологодская. Без всяких прикрас, мы скинули магическую ядерную бомбу. Скинули и принялись бежать, потому что с момента активации ее нельзя было остановить. Вокруг бомбы стало распространяться поле блокировки способностей и артефактов, чтоб точно никто не убежал. Вряд ли это смогло бы полноценно задержать наших врагов, но выиграть парочку секунд. Сзади ухнуло. Мы рвались с Дарием сквозь пространство, путями духов, используя все уловки. Нельзя было просто взять и переместиться. Взрыв рвал само пространство и проследовал бы за нами. Еще никогда в жизни я так быстро не драпал, и совсем не смешно, что возможность мне представилась в столь преклонном возрасте. Побегаешь тут с больными коленями. Как мы спаслись, как убрались, в жизни не расскажу. Сам не понял, но жути натерпелся изрядно. Я привык полагаться на свои сенсорные способности, а тут сзади полнейшая пустота надвигалась. Голодная, готовая тебя распылить в ничто. Закончилось? Спросил Дарий, тяжело дыша. Загонять бойца его уровня, задача, мало для кому посильная, но мы, кажется, справились. Черт его знает, в сердцах выдохнул я. Жаль, этого Такин не видит. Да и Мария бы удивилась. Ха, говоришь как типичный старпер. Рассмеялся Дарий нервно. Мы настолько мощно бахнули, что я пока не могу определить, все ли погибли. 6 подтвержденных. С остальными, непонятно. Если кто выжил, мстить нам будут всем скопом. Самый опасный момент в нашем плане. Если не уничтожим всех, то случится может что угодно. Впрочем, как и во все прошлые разы, еще 2 смерти подтверждено, мрачно отсчитывал Дарий. Осталось 4. Потянулось ожидание. В этой ситуации мало что можно было сделать. Дарий сказал, что определение через Эдильтир барахлит. Остался 1, сказал он минут через 20, глянув на меня. Почему-то я уверен, что знаю, кто это такой. Не сомневаюсь. Хоть бы раз план прошел как надо. Без геройской битвы, сплюнул я. Вижу цель. Идет. Среди клубов. Сложно сказать, чего именно. Марева, магического хаоса, дыма и пепла. Среди всего этого показалась фигура, что двигалась в нашу сторону. И правда главный засранец, нервно ответил Дарий. Но красиво жахнули. Согласись, сейчас жахнут по нам. «Брат, не душни, пора распаковать подарочек от тети Радомиры», — улыбнулся он. Из кольца Дарий достал винтовку, почти самую обычную. «Мы ничего не делали, и по нам не летели дальние атаки, по простой причине. В зоне поражения сейчас действовала зона без магии, или, если по-простому, там сейчас такая задница, что ничего работать не будет, только голая физика. И то не факт. Дарий прицелился, выстрелил. Потом еще раз и еще. «Готов?» – спросил он недоверчиво. Тело и правда упало. «Как-то не верится», – с сомнением сказал я. «Да не, реально сдох», – удивленно ответил Дарий. «Мне засчитали победу. Неужто все? Это и правда было все. Мои молитвы были услышаны, и обошлось без героической финальной битвы». Глава 18. Новый шанс, или как Спар давнюю мечту осуществил. Забавно было посмотреть на вытянувшееся лицо Дария, когда он озвучил, что победил. Озвучил, но пока не осознал сей факт. «Какой же ты еще неопытный», — подколол я. «А», — дернулся он, — «это еще здесь при чем? Будь ты опытным, знал бы, что после победы ничего такого не происходит. Просто падает интенсивность событий, и яростные бои сменяются на повседневную рутину. Разобраться с последствиями, навести порядок, вот что тебя ждет. Не нуди», — закатил он глаза, — «как будто я этого всего не знаю. Но, признай, ты растерялся, победив. Еще бы, черт возьми, мы взорвали ядерную бомбу. Самое обидное, что и правда теперь мне с этим дерьмом разбираться», — кивнул он в сторону образовавшейся аномалии. «Идеальное место для прорыва хаоса. Это уже без меня», — перестал я дурачиться и заговорил серьезно. «Только не говори, что сваливаешь». «Ухожу на покой», — криво улыбнулся я. «Мне бы пригодилась твоя помощь». «Отстань, а? Я устал, у меня колени болят». Я еле осилил эту пробежку. До сих пор дышать тяжело. «Старикан, вот именно. Староват я для беготни и вот этого всего. Буду отдыхать. А умеешь? Попробую ради разнообразия. Устроюсь к Тамаре в пекарню и буду хлеб печь». «Шутишь?» — немного улыбнулся я. «Как знаешь», — махнул рукой Дарий. «Пожалуй, ты заслужил передышку. Сам-то что собираешься делать, помимо наведения порядка?» «Приму обязанности. И, пожалуй, женюсь». Я сначала не понял, а когда дошло, рассмеялся в голос. «Как это типично», — сказал я, отсмеявшись. «Одержав великую победу, герой возвращается домой, женится и окунается в бытовуху. Ты же не хотел семью?» «Не, передумал», — проигнорировал Дарий мой смех. «Не хочу, чтобы генетическая ветвь моей матери прервалась. Вот оно что». «Понимаю и одобряю. Тогда встретимся на свадьбе. Я там собираюсь как следует повеселиться, если что, не подкачай». Стоило признать, что я был по-прежнему так же наивен и неопытен, как и Дарий. Понимание, что с победой ничего не кончается, не означало, что я и сам трезво оценю, что на покой мне так быстро уйти не дадут. Нет, можно было, конечно, громко хлопнуть дверью и просто свалить, забив на все. Но слишком много всего я вложил в свои детища, чтобы так их бросить. Рука не поднималась. Домой-то я вернулся. Пару дней отдохнул, а потом не выдержал, делом занялся. Решающая битва закончилась, но, как оно обычно бывает, жизнь продолжалась. Чтобы описать всю глубину той кроличьей норы, в которой мы находились, надо упомянуть несколько моментов. Во-первых, Дарий. Сейчас он был больше всего сосредоточен на том, чтобы переваривать пакет полученной информации и освоить божественную силу. Последнее было необходимо и являлось приоритетным по многим причинам. И дела Идильтира принимать надо, и отбиваться. Что было уже во-вторых, до появления детей колодца весь перекресток можно было представить как устоявшуюся шахматную доску. Иногда что-то на ней происходит, и королевства погибают, и империи рушатся. Но подобные события не происходили моментально, они разворачивались десятилетиями, а то и веками. Иначе говоря, можно было говорить о какой-никакой стабильности. Когда же пришли дети, они стали катализатором, причиной бурных изменений в сотнях, а то и тысячах миров. И теперь все эти катализаторы исчезли, если не считать Дария. Они исчезли, а проблемы остались. Родившиеся в эти времена империи лишились своих богов-императоров. В некоторых случаях уцелел весь ближний круг детей, который был не прочь поквитаться с обидчиками. Самое плохое, что возможностей у них хватало. В-третьих, новая эпоха хаоса все же наступила. Массовые прорывы продолжались. Появлялись новые виды демонов. Были замечены и разумные особи. Не удивлюсь, если впереди нас ждет новая война, но теперь уже с демоническим воинством. Ну и наконец, в-четвертых, высшая цель определяет все. Средства, методы, подходы и то, как выстраивается система. Сейчас в корпусе почти 500 000 опытных бойцов на уровне полных легендарщиков. Около 10% из них на уровне полноценных магистров. Элитой у нас теперь считается уровень архимагов. Таких всего около сотни, но все же, это огромная сила. Нет, не так, это огромнейшая сила. А еще здоровенная такая мина, которая может рвануть так, что от всех наших начинаний ничего не останется. Сдерживала всю эту массу четыре вещи. Я, что был и лидером, и тем, кто способен навалять даже архимагом. Дарий, который стал вторым лидером, а также главным благодетелем, золотой коровой, которая снабдила всю элиту лучшими камнями и знаниями. Общая цель, которая нас куда-то вела, и агрессивная внешняя среда, то есть постоянные вызовы и угрозы. Выдерни любой из элементов, и что произойдет? Я собрался уйти на покой. Дарий тоже отошел от дел, осваивая новые расклады. Общая цель исчерпала себя, потому что мы победили. Осталась только стабильная внешняя угроза. С этим надо было что-то делать. Тот еще геморрой. Не надо думать, будто наша система идеальна. Такого не существует. Управление большим числом разумных – это всегда компромиссы и не всегда выбор между чем-то хорошим и отличным. Скорее, наоборот. Если повезет, то между чем-то плохим и приемлемым. Если не повезет, не скажу, что нам часто везло. Бывало и такое, но по историческим меркам меньше чем за век мы из-за худалого государства превратились в могущественную империю. У всего есть цена, была она и у этого. Если проводить аналогии, то это как набрать скорость на автомобиле. Прокатиться с ветерком, весело. Но теперь пора было подумать о том, как притормозить, сбавить обороты и в обозримом будущем переключиться на мирную жизнь. Все заканчивается. Закончилась и моя подготовка к пенсии. Дарий предупредил, что халява скоро закончится. Пока он к нам заглядывает, еще можно о чем-то попросить, а потом все. Никаких тебе камней, никаких испытаний, никаких присоединений миров. С воинственностью вопрос решился сам. Спустя пару месяцев пошла целая череда военных конфликтов, когда нас попытались прожать и отомстить. Вышло настолько жестко, что корпус сократился на треть. Чудовищные потери, которые всех измотали. На одной измотанности далеко не уедешь, поэтому Дарий присоединил к нам парочку миров, богатых на ресурсы и пока никем не освоенных, которые можно было бы забрать себе, а главное, направить уставших от войны людей на что-то мирное. В остальном я подобрал командиров и лидеров, переговорил со всеми о будущем. Отдельные семьи получили набор камней, чтобы сохранить и развить генетическую линию с какими-то важными для государства способностями. Что касается Дария, свадьбу он сыграл. Нашел себе невесту из семьи ученых. Уж не знаю, сколько там любви было. Девушка была на 40 лет его моложе, что совсем не бросалось в глаза, потому что сам Дарий выглядел как мужчина лет 30. Про невесту говорили, что она необычайно умна. Что ж, такой выбор, еще одна дань уважения Марии Вологодской, той, кто родила Бога. Как-то так совпало, что празднование пришлось как раз на период затишья, когда я разобрался с основными делами и сдал посты, так сказать. Теперь всей этой монструозной машиной будут рулить другие. Я же всерьез собирался уйти на покой. Решил заглянуть, спросил Шупа, когда я подошел к нему. Решил распить бутылочку вина в хорошей компании. Шупа сидел на веранде в кресле-качалке. Еще одна такая же стояла рядом. Туда я и уселся, с удовольствием вытянув ноги. «Тебя не удивляет, что мы дожили?» — покрутил он морщинистой рукой. «До этих лет никогда об этом не задумывался. А я вот думаю, это все старость», — хмыкнул я. Сказал тот, кто сдал посты и ушел на покой: «Ты ушел раньше. Я оказался мудрее тебя». «Возможно», — улыбнулся я. «Шупа и правда ушел на покой раньше, заняв место старейшины клана. Заслужил. Я его когда-то шутки ради назначил министром промышленности. Потом и титул герцога ему выбил. Шутка затянулась, перестала быть шуткой и принесла свои плоды. Сам я герцогством особо и не занимался, если в общем оценить. То королевством правил, то корпус выстраивал. Шупа же, стоит сказать, что сейчас на этих землях, которые довольно сильно разрослись, проживало около 30 миллионов разумных. Хорошие климатические условия, высокий уровень доступа к технологиям и магии, все это и многое другое привело к большому потоку желающих к нам перебраться. Так народ и собрался. Управлять всем этим, ну, не так, как королевством править, хотя сложность схожая. Поэтому да, Шупа красавчик. Кто бы знал, что этот балагур сможет потянуть такой уровень. Здесь, в смысле, в центральной части города, вокруг нашего поместья, Уже давно нет большой стройки, нет и ничего примитивного. Ближайший город несколько раз претерпевал изменения. Стоимость земли была заоблачной, и под обычные домики ее не оставили. Теперь конкретно это поместье было окружено лесом, если не считать административного квартала, а дальше, ну, Тим с другими магами земли и камня хорошо порезвились, выстраивая величественные и огромные здания. Отсюда их не видно, а вот небоскребы вдали, да, виднеются. «Эй!» — крикнул Шупа. «Это он мелкошне, что пробежало мимо. Как они?» — спросил я. «Сам видишь, что нормально. Молодые, и этим все сказано», — по-доброму усмехнулся Шупа. «Наверное, рано или поздно это должно было произойти. Один из сыновей Петра женился на внучке Шупы, так что мы с ним породнились. Не только с ним, замечу. Моя дочь от Василисы вышла замуж за сына Тича. Если так дальше пойдет, не удивлюсь, если в следующем поколении связей станет еще больше». Формирование элиты шло полным ходом. Не в плане боевой мощи, а в плане социального, политического и финансового могущества, что далеко не всегда способствует боевой мощи, без которой так легко расстаться со всем добром. Но это уже другой вопрос, или вызов, на который клану только предстоит ответить. «Как думаешь, они справятся с тем, чтобы удержаться наверху?» – спросил я. «Попроси у Дарья бессмертия и узнаешь, а сам не хочешь попросить?» – не отмахнулся он. «Я и так больше 100 лет прожил, будучи стариком, на все смотришь совершенно иначе. Ворчать ты точно научился, кто бы говорил. Лучше подумай, как Тамару наконец-то замуж выдать. Даже не начинай», — скривился я. «Тамара это Тамара. Когда-то мы с Грозой обсуждали важность хорошей партии для нее, по понятным причинам. Сеткартка, умеющая блокировать способности. Слишком важная генетическая линия, чтобы позволить ей пропасть. После появления Дарья это потеряло значение. Мы этих генетических линий наплодили, сотни. Сама же Тамара не спешила связывать себя узами брака. Чтобы описать, как складывалась ее жизнь, надо напомнить, что ситкары не люди. Точнее, люди в своей основе, но давным-давно изменившиеся и серьезно перестроившиеся. Сейчас это в первую очередь раса долгожителей. Точнее, не знаю, чем их психика отличается от человеческой, но конкретно в случае Тамары взрослела она куда медленнее людей. На момент моего с ней знакомства она была типичным подростком, задиристым и себе на уме. На момент, когда я стал королем и состоялся откровенный разговор с Дарьем, ее психологический возраст соответствовал где-то 20-летней девушке. Речь не об интеллекте и не об образовании. Речь о том, как она смотрела на жизнь. В вопросе отношений до этого она, как и многие девочки-подростки, хотела самого-самого классного парня, некоего условного принца, в ее случае кого-то могущественного. При этом не надо думать, что Тамара на тот момент не знала, что такое отношения, секс, откуда берутся дети и все прочие нюансы, связанные со взрослой жизнью. Тем не менее некоторая наивность в ее запросах присутствовала, что не мешало ей заниматься своими проектами, зарабатывать собственный капитал, набирать влияние и компетенции. На момент моей коронации она уже была известна, популярна в самых разных кругах, обладала крупным счетом в банке и могла позволить себе что угодно. Отчасти пустившись, если не во все тяжкие, то около того, обошлось без безумных выходок, но в самых разных отношениях она побывала. Никто из мужчин так и не смог добиться ее руки и сердца. Ничего не имею против, в нынешнее время это скорее норма, когда молодые люди не спешат строить семью, сосредотачиваясь на карьере, но, в общем, этот период у нее затянулся, и по косвенным признакам Тамара сейчас находилась где-то на уровне 25 обычных лет. Ну и с тех пор ее богатство стало только больше, а личная финансовая империя пронизывала самые разные части нашей общей империи. Пекарня, ПФФ, она не могла больше 5 лет заниматься чем-то одним, погружалась в тему, делала проект, находила людей, захватывала часть рынка, а потом отстранялась и погружалась во что-то новое. А то, что ее закрытый клуб девиц был самым желанным местом для любой молодой девушки и о нем ходили легенды, это так, вишенка на торте. «Самая завидная невеста», — продолжил подначивать Шупа, — «будет обидно помереть до того, как увижу ее детей. Что это за монстры будут? Хм, а ты прав, я тоже хочу их увидеть», — рассмеялся я вместе с другом. Погостив несколько дней дома, решил прогуляться по миру, посмотреть, как люди живут, навестить знакомых, старых друзей, кто еще был жив. Провел время с Василисой, сходил с ней на свидание, встретился с Петром, узнал, как дела. пообщался со своими внуками, отправился в столицу, там встретился с Софией и Розой. Лилия и ее дети, которые тоже временно по делам в столице пребывали, присоединились к нам. Это довольно забавно и приятно, что, к кому ни зайди, везде дети бегают. Воистину удивляет, как из-за одного пацана, то есть меня, столько семей получилось. В итоге я сделал круг почета и где-то через пару месяцев забрался на север, навестил Гатса. Тот выглядел могучим стариком. Его волосы стали седыми, тело наполовину иссохло, но все равно оставалось мощным. Из города он перебрался почти что в глушь, выстроил себе небольшое поместье, где жил с парой молодых любовниц и принимал многочисленных внуков. У него 5 десятков уже или больше, точно не знаю, не уверен, что и сам гад знает точное их число. «Чего приперся?» – спросил он, не прекращая махать мечом. Этот меч ему Иван подарил, такая же здоровенная махина, как и раньше, только круче. «Старость не добавила тебе мягкости, просто подозрительно», – ответил Гац. «Давно не заходил, сам же знаешь, чем я занят был, знаю, удивляет, что все закончилось, или нет, что-то закончилось, что-то заново начнется, но уже без меня, ушел на покой, сам-то в это веришь», – хохотнул этот старикашка. «Последние пару месяцев у меня неплохо получается бездельничать. Старость отвратительна», – остановился Гац. «Руки не слушаются меня, спина не держит, ноги дрожат, ужасно, но есть в ней и плюсы. Приятно видеть, что с нуля мой клан поднялся так высоко и разросся. Спасибо тебе, Спар. Я помню, какой большой вклад ты в это внес. Смахнемся, весь момент испортил. Я уже собирался слезу пустить, поэтому и предлагаю, чтобы не видеть на старости лет, как ты рыдаешь», — каркающим смехом рассмеялся старикан. «Без трюков, чистое мастерство меча. Помнится, ты нос воротил от него, плевался, говорил, что не твое. Так почему же тебя теперь зовут мастером меча? Люди склонны заблуждаться. На мечах смахнемся, или как в старые добрые времена, как в старые, я не переживу. Давай на мечах», и мы дали. Дарий перехватил меня, когда я уходил от Гатса. Перехватил наглым образом, тупо меня похитив. «Не ожидал?» – спросил он, переместив меня куда-то в пещеру. «Стал богом и совсем обнаглел. Фактически, еще не стал. Не хочешь спросить, зачем я тебя сюда притащил?» Указал он на проход куда-то внутрь пещеры, из которой исходил мягкий свет. «Что-то подсказывает, что ответ мне не понравится. Да брось, ты всегда сможешь отказаться. И почему мне кажется, что отказаться не получится?» «Потому что мое предложение тебе понравится, старикашка. Рассказывай уже», – устало вздохнул я. «История короткая. Впереди что-то вроде источника жизни. Зайдешь и искупаешься. Тебе хватит». Дарий сверкнул глазами и оценил мое состояние, где-то 40 минут. «Это омолодит тебя до состояния 20-летнего. А нет, а да. Мать когда-то упоминала о твоей мечте вырастить детей и отправиться путешествовать по мирам. Я даю тебе вторую молодость. Это было так давно, что уже не актуально. Брат, ты разве не читал статью собственного сына в соавторстве с моей матерью о том, что состояние тела влияет на ощущение себя? Ты устал, потому что твое тело устало. Омолодись и снова воспылаешь энтузиазмом. Признайся, что тебе просто нравится эксплуатировать меня. Не без этого. У меня будет для тебя задание. Вот, протянул я. Нет, отстань. Может, выслушаешь, а может, нет. Придется, нагло усмехнулся Дарий. Восстановление Идильтира займет десятки, а то и сотни лет. В процессе мне надо будет решить, как перестраивать систему и перестраивать ли в принципе. Хочу, чтобы ты мне помог ответить на этот вопрос. Я обычный старик. Ну да, обычный, хмыкнул Дарий. Отправляйся, как и хотел, путешествовать. Я хочу, чтобы ты совершенствовал свое мастерство. Чтобы, когда мы с тобой встретимся через 200 лет, ты смог мне ответить, что это такое и как следует изменить колодец. 200 лет? Предлагаешь мне шляться неизвестно где еще 200 лет? Разве не ты собирался осесть где-нибудь и медленно помирать? В чем разница? Я тебе предлагаю уникальную возможность. 200 лет странствий. Вернешься таким же стариком. Сможешь увидеть, как изменится твой мир, что произойдет с потомками. А что насчет остальных? С этим сложно, посмурнел Дарий. Один человек в год. Столько я смогу приводить сюда. Разумеется, наши близкие получат доступ. Не сразу, а постепенно, но получат. Думаю, надо будет это как-то сохранить в тайне. Быть может, я им тоже предложу начать жизнь заново, под другим именем. А может и нет. Посмотрим. Общественности лучше не знать, что у нас есть такое средство, задумался я. Это легко могло породить сначала интриги, а потом и кровопролитный конфликт. И я не смогу уйти просто так. Уверен, ты сможешь попрощаться тайно, чтобы никто не увидел тебя молоденького, мерзко хихикнул Дарий. Ты точно бог, ведешь себя как ребенок. Мне нравится думать, что я коварный бог и искушаю прославленного героя. Многое хотелось сказать, не все из этого было бы приятным. Но я хорошо знал себя, хорошо знал Дарья и мог предсказать весь наш последующий диалог. Продлить жизнь еще на пару сотен лет, скажем так, я повидал и испытал достаточно, чтобы не гнаться за этим. Предложи мне кто отправиться в сложное путешествие, чтобы пристраститься к источнику жизни. Нет, спасибо, отказался бы. Но так, почему бы и нет? Собственно, я и правда не бы отказался прогуляться по мирам. Битва богов оставила после себя множество следов. Боевое искусство на перекрестке вышло на новый уровень. Родились тысячи мастеров. Кто знает, какие секреты я смогу обнаружить. Да и посмотреть по возвращении, как поживают мои дети, дорого стоит. Только получается, мне уже сейчас придется попрощаться со всеми теми, кто есть. Неприятно, но допустимо. По правде говоря, я слишком долго живу, чтобы успеть им всем надоесть. Я приму твое предложение. Тогда прошу, махнул рукой Дарий, приглашая, словно в сауне попарился, смыв с себя всю старость. На выходе Дарий мне зеркало дал. Твое зрение тоже восстановилось. Можешь посмотреть на себя. Надо бороду сбрить, сказал я задумчиво. Непривычно. Лицо молодое. Как себя чувствуешь? Как тот, кто теперь легко тебе наваляет. Ха-ха. Узнаю легендарного спартанца, который никогда не отказывался от хорошей драки. К этому придется привыкать, покачал я головой.